Глава вторая. Не раз отмечалось, что истинная английская привычка скрывать свои чувства ставит англичанина в крайне неудобное положение в моменты сильнейшего эмоционального напряжения. В менее значимых бытовых ситуациях он ведет себя очень сдержанно и невозмутимо, но при внезапных столкновениях с чем-либо помимо физической опасности он почти наверняка взрывается. По крайней мере, так считал Кристофер Тидженс, и потому он очень страшился разговора с лордом Портскатто. Он опасался за себя, ибо ему казалось, что он уже на грани. Стремясь быть англичанином во всем, начиная с манеры, заканчивая темпераментом, во всяком случае, в той мере, в какой все это получалось контролировать, ведь родину, как родители, не выбирают, однако каждый при наличии усердия и упорства может пристально наблюдать за собой и менять свои привычки. Таким образом, Тидженс осознанно и намеренно приучился вести себя так, как считал наиболее правильным. Если вы каждый день логично и стройно излагаете несколько писклявым голосом свои идеи, как французы, или самоуверенно вопите, прижав шляпу к животу, кланяетесь с ровной спиной, при этом будто угрожая своему собеседнику, как пруссак. Если вы столь же слезливы и эмоциональны, как итальянцы, или так же сухи и фантастически привязаны к безделушкам, как американцы, то вы попадете в шумное, хаотичное и глуповатое мужское общество, лишенное даже внешнего спокойствия. И тогда вам не удастся часами просиживать в клубах в глубоких креслах, ни о чем не думая или размышляя о тактиках ударов в крикете. Кроме того, перед лицом смерти, не считая гибели в море, при пожаре, в железнодорожной аварии, в речных водах, перед лицом безумия, страсти, бесчестия и в особенности длительного умственного напряжения, вам придется столкнуться со всеми трудностями новичка, что может очень плохо закончиться. К счастью, далеко не каждому человеку доводится при жизни столкнуться с чьей-то смертью, с любовью, публичной клеветой и так далее. А посему до конца 1914 года английское общество пользовалось завидными преимуществами. Человек умирает лишь однажды, но в ту пору смертельная опасность возникала в жизни людей так часто, что ее почти не замечали. А любовь одолевала, как правило, людей слабых. Публичное бесчестие страшило знатных богачей, настолько сильна была власть правящего класса, а мощная сила колонии была практически неведома. Теперь же Тидженс столкнулся со всем и сразу, причем совершенно внезапно. Однако ему предстоял разговор с человеком, способным спасти его от всего этого, с человеком, которого он очень уважал и вовсе не хотел ранить. Кроме того, он должен был говорить с ним тогда, когда две трети его мозга словно онемели. Это в самом деле было практически так. И дело было не в том, что острота его ума притупилась после контузии. Скорее возникла ситуация, при которой он не мог больше приводить в защиту своей точки зрения аргументы из целого ряда областей знания. Так, знания по истории у него по-прежнему были очень слабыми. Он не помнил почти ничего из области гуманитарных наук, и, что много хуже, тоже касалось и высшей математики. Возвращение всех этих знаний происходило гораздо медленнее, чем он сказал Сильвии. И именно в таком состоянии он должен был говорить с лордом Портскатто. Лорд Портскатто был первым человеком, о котором думала Сильвия Тидженс, когда пыталась представить фигуру, обладающую абсолютным достоинством, преисполненную благородства, пусть и лишенную выдающегося интеллекта. Он получил по наследству в свое распоряжение один из самых уважаемых лондонских банков, и потому его коммерческое и общественное влияние было очень велико. Он был крайне заинтересован в защите интересов низовой церкви, одного из течений протестантизма, в реформировании закона о разводе и популяризации спорта, а еще ему очень нравилась Сильвия Тидженс. Ему было 45, он уже начал толстеть, но его ни в коем случае нельзя было назвать полным. У него были большая круглая голова, очень румяные щеки, которые блестели так, будто их постоянно протирали водой, неровные темные усы, темные, коротко подстриженные блестящие волосы, карие глаза, Новые с иголочки твидовый серый костюм, новые с иголочки шляпа, черный галстук с золотым зажимом и совершенно новые лакированные сапоги с голенищем из белой телячьей кожи. Супруга лорда была его точной копией. Она походила на мужа лицом, фигурой, честностью, добротой, интересами, разве что популяризация спорта волновала ее не так сильно, как проблемы роддомов. Наследником лорда Портската был его племянник, мистер Браунли, более известный как Брауни, который, в свою очередь, внешне был точной копией своего дядюшки. Правда, полнеть он до сих пор не начал и потому казался выше, а усы и волосы у него были чуть длиннее и светлее. Этот джентльмен питал тайную и жаркую страсть к Сильвии Тидженс и не видел в этом ничего предосудительного, ибо собирался жениться на Сильвии после ее развода с нынешним супругом. Тидженса же он хотел уничтожить в глазах общества, потому что считал его неприятным и несостоятельным человеком, но лорд Портската ничего об этой страсти не знал. Он вошел в столовую Тидженса следом за прислугой с распечатанным письмом в руках. Шел он неестественной походкой, ибо был весьма обеспокоен. Он заметил, что Сильвия плакала, она все еще вытирала слезы с лица. Он оглядел комнату, чтобы понять, что могло вызвать у нее слезы. Тидженс сидел за обеденным столом. Сильвия поднялась с кресла, стоявшего у камина. — Мне нужна минута вашего внимания, Тидженс. Я хотел бы обсудить с вами одно дело, — сказал лорд Портската. — У меня есть 10 минут, — сказал Тидженс. — Полагаю, миссис Тидженс лучше... — он указал письмом на миссис Тидженс. — Нет, миссис Тидженс останется здесь, — заявил Тидженс. И тут же пожалел о том, что его голос, вероятно, прозвучал недружелюбно. — Присядьте, — добавил он. — Не хотелось бы задерживаться ни на минуту, — сказал лорд Портската. Но в самом деле он вновь повторил жест письмом, но на этот раз жест получился не таким широким. — У меня нет никаких секретов от миссис Тидженс, — сказал Тидженс. — Ровным счетом никаких. — Ну, разумеется, — проговорил лорд, — но... — А у миссис Тидженс нет секретов от меня. — Ровным счетом никаких, — продолжил Тидженс. — Но при этом не стоит думать, что я рассказываю мужу об интрижках моей горничной или о том, сколько сегодня стоит рыба, — проговорила Сильвия. — Лучше присядьте, — велел Тидженс, а потом примирительно добавил. По правде сказать, я уже разъяснил Сильвии, как обстоят дела с тем, чтобы передать ей командование. Одним из неприятных проявлений его интеллектуальной неполноценности было то, что на память ему приходили лишь военные термины, даже когда нужно было вспомнить совершенно другое. Он почувствовал сильное раздражение. Появление лорда Портската вызвало у него ту легкую тошноту, которую всегда ощущаешь, когда общаешься с человеком гражданским, который не имеет никакого представления о твоих мыслях, словах и заботах. Однако он завершил свою мысль, сохраняя внешнюю невозмутимость. — И давайте-ка сразу к делу. Я ведь скоро ухожу. Да, — Да-да, я не задержу вас надолго. — У людей столько дел, несмотря на войну. Он смущенно бегал глазами по комнате. Тидженс заметил, что его взгляд остановился на масляных пятнах, которые оставил на его воротнике салат, выплеснутой Сильвией из тарелки, и на лице салата, висящем у него на погоне. Кристофер подумал о том, что нужно обязательно переодеться перед походом в министерство, лишь бы не забыть. Пятна настолько озадачили Портската, что он с головой ушел в размышления о том, как они могли там появиться. Мысли медленно зашевелились под его квадратным, блестящим, смуглым лбом. Тидженс очень хотелось ему помочь. Ему хотелось спросить, вы ведь пришли из-за письма Сильвии, которое держите в руке, так? Но лорд Портскат вошел в комнату столь чопорно, той самой причудливой, жеманной походкой, какая бывает у англичан в обстановке формальной и неуютной, когда они, напрягшись, подбираются и отчасти начинают напоминать собак, случайно пересекшихся на улице. Учитывая все это, Тидженс не мог называть свою супругу просто Сильвией. Но если бы он еще раз назвал ее миссис Тидженс, формальность и неуютность обстановки усилились бы еще больше, что вовсе не пошло бы на пользу лорду Портската. — Вы, видимо, недопоняли, — внезапно сказала Сильвия. — Мой муж уходит на фронт. Завтра утром. Во второй раз. Лорд Портската резко опустился на стул у окна. Его свежее лицо и карие глаза тут же приняли выражение сильной тревоги, и он воскликнул: «Как же так, мой дорогой друг? Вы, Боже, правый!» А после обратился к Сильвии: «Прошу прощения!» И потом, дабы привести мысли в порядок, повторил, обращаясь к Тиджинсу: «Вы уходите завтра!» Когда он, наконец, осмыслил эту новость, его лицо внезапно просияло. Он бросил быстрый, юркий взгляд на Сильвию, а потом ненадолго задержался взглядом на мундире Тиджинса, запачканном маслом. Тиджинс видел, что лорд не без облегчения делает вывод о том, что уход супруга объясняет и слезы Сильвии, и масло на мундире. Лорд Портскатта, вероятно, считал, что офицеры уходят на войну в старой одежде. Но когда мучившие его вопросы были разрешены, лорда пронзило еще более болезненное сознание. Он понял, что стал невольным свидетелем бурных семейных проводов. За всю войну лорд Портскатта никогда не видел, как расстаются супруги. Он боялся этого зрелища как чумы, ведь его собственный племянник и все племянники его супруги оставались в банке, что было вполне обосновано, поскольку благородная семья Браунли принадлежала не к правящему классу, представители которого просто обязаны были отправиться на войну, а к классу чиновников, которому позволено было остаться. Вот почему расставаний лорд прежде не видел. Он моментально продемонстрировал свое смущение, ибо начал с воспевания героизма Тиджинса, а потом, прервавшись на полуслове, быстро вскочил со своего стула и воскликнул, учитывая сложившуюся ситуацию: «Я пришел к вам по пустяковому делу. Само собой, я не знал». «Право слово, не надо уходить», — проговорил Тиджинс. «То дело, по которому вы пришли, я, разумеется, о нем знаю, лучше уладить». Портскатта снова сел, медленно распахнув рот, смуглая кожа слегка побелела. Наконец он сказал: «Так вы знаете, почему я здесь? Что ж, его бесхитростный и добрый ум, судя по всему, с неохотой заработал. Крупная фигура обмякла. Он придвинул письмо, лежавшее перед ним на скатерти Тиджинсу. Тоном человека, молящего о пощаде, Портскатта проговорил: «Но вы никак не можете знать об этом письме». Тиджинс оставил письмо лежать на скатерти и стал читать слова, выведенные крупным почерком на серо-голубой бумаге. Супруга Кристофера Тиджинса хотела бы засвидетельствовать свое уважение лорду Портскатта и всем достопочтенным членам городского суда. Он невольно подумал, где только Сильвия понабралась таких выражений. Они казались ему невероятно неуместными. Затем проговорил: «Я же вам уже сказал, что мне известно об этом письме. И, как я уже говорил, я знаю и одобряю все действия миссис Тиджинс». Строгий и пугающий взгляд голубых глаз Тиджинса будто говорил лорду Портскатта: «Думайте, что хотите, черт с вами». Портскатта мягко смотрел на Тиджинса своими карими глазами, но вдруг во взгляде его промелькнула сильнейшая боль. «Боже правый! Тогда!» — вскричал он и вновь посмотрел на Тиджинса. Его ум, который привык отвлекаться от насущных проблем, погружаясь в дела низкой церкви, реформы брачного законодательства и в популяризацию спорта, сделался вместилищем безграничной боли, когда он задумался о непростых обстоятельствах, что бывают в жизни. Его глаза будто молили: «Ради Бога, только не говорите мне, что миссис Дюшемен, любовница вашего самого близкого друга, это и ваша любовница, и что всеми этими поступками вы пытаетесь выместить на них свою злобу». Тиджинс, тяжело наклонившись вперед, напустил на себя предельную таинственность и проговорил медленно и четко: «Миссис Тиджинс, само собой, не знает о всех обстоятельствах». Лорд откинулся на спинку стула. «Не понимаю, — вскричал он, — не понимаю, что мне теперь делать. Вы хотите, чтобы я оставил это письмо без внимания? Так нельзя!» Тиджинс быстро нашелся и ответил: «Вам лучше обсудить это с миссис Тиджинс. Сам я выскажусь позже. Позвольте сказать, что я признаю, миссис Тиджинс написала это письмо небезосновательно. Леди, вся закутанная в вуаль, приезжает сюда каждую пятницу и остается до 16:00 субботы. Если вам хотелось бы оправдать ее действия, лучше сделать это прямо перед миссис Тиджинс». Портскатта живо повернулся к Сильвии. «Я, конечно, не стану выгораживать эту даму, упаси Боже, — сказал он, — но, дорогая моя Сильвия, дорогая моя миссис Тиджинс, ведь речь идет о людях столь уважаемых. Мы, разумеется, спорим Скорее, о законе. Это одна из тем, которые я ненавижу всей душой. Закон о предоставлении развода, светского развода, по крайней мере, в тех случаях, когда один из супругов оказывается в сумасшедшем доме. Я же высылал вам брошюры с соответствующими законопроектами, которые мы публиковали. Я знаю, что вы, как католичка, придерживаетесь строгих взглядов. Уверяю вас, я вовсе не сторонник вседозволенности. Тут он сделался невероятно красноречивым. Эта тема его и впрямь занимала. К тому же одна из его сестер много лет была замужем за сумасшедшим. Он с чувством описал все страдания, на которые человека обрекает подобное положение, и был весьма убедителен, а все потому, что только этому горю он в своей жизни и был свидетелем. Сильвия долго и внимательно смотрела на Тидженса. Он решил, что она спрашивает у него совета, что ей делать. Он быстро, но пристально взглянул на нее, потом на лорда, который все продолжал свое увещевание, и снова на Сильвию. Он будто хотел сказать: «Послушай немного, Портската, мне нужно подумать о том, как поступить дальше». С того самого момента, как Сильвия сообщила ему о том, что написала судьям письмо, выставляющее в весьма нелестном свете Макмастера и его возлюбленную, нет. Даже с того момента, как она напомнила ему о том, что миссис Дюшемен была в его объятиях в поезде Эдинбург-Лондон накануне войны, он погрузился в размышления. Перед глазами у него вставали прекрасные северные пейзажи, хотя он не мог вспомнить название тех мест, которые ему тогда довелось увидеть. Его поражало, что он не может вспомнить название, но к тому, что он не помнит событий, которые происходили в прошлом, он относился спокойно. Не так уж они были и важны. Он предпочитал не держать в памяти хроники любовной интриги своего приятеля, тем более что сразу после этого последовали такие события, после которых обыкновенно забываешь все, что было раньше. Тот факт, что миссис Дюшемен рыдала у него на плече в купе поезда, не казался ему хоть сколько-нибудь важным. Она была любовницей его самого близкого друга. У нее выдалась тяжелая неделя, окончившаяся жестокой нервной ссорой с весьма несдержанным возлюбленным. В тот момент она, вне всяких сомнений, оплакивала последствия той ссоры, которые потрясли ее гораздо сильнее, чем можно было ожидать, а все потому, что, подобно Тидженсу, она всегда была очень замкнутой. Вообще говоря, самому Тидженсу миссис Дюшемен не очень нравилась, и он был более чем уверен, что и она испытывает к нему довольно сильную неприязнь, так что объединяла их лишь любовь к Макмастеру. Однако генерал Кэмпион этого не знал. Он заглянул к ним в купе, как делают многие, когда поезд отъезжает от станции. Только вот от какой станции он тогда отъехал? Донкастер? Нет. Дарлингтон? Тоже не то. В Дарлингтоне стоял макет какой-то машины. Огромный неуклюжий левиафан, памятник локомотиву, работы... Большие мрачные станции северных железных дорог. Даром? Нет. Алник? Нет. Вуллер? Боже, правый. Вуллен! Там еще можно пересесть на поезд до Бамбара. В одном из замков Бамбара останавливались они с Сильвией и Сэндбахами. А потом название внезапно проступило у него в сознании. Два названия. Возможно, вот он, тот самый поворотный момент. Впервые непременно стоит запомнить эту минуту. Теперь, возможно, получится вспомнить и все остальное. Нужно постараться. Сэндбахи, Кристофер с Сильвией и другие поселились в Бамбара в середине июля, посещали Итан и Харро, играли в крикет, ждали гостей после 12 числа. Он повторил про себя все эти названия и даты. Его успокаивало осознание того, что, несмотря на контузию, он смог вспомнить про Итан и Харро, крикет, 12 августа, начало сезона охоты на рябчиков, но этого ничтожно мало. Генерал Кэмпион приехал в Бамбара, чтобы присоединиться к сестре через 2 дня после приезда Тидженса. Отношения между ними оставались прохладными. После той аварии они увиделись впервые, не считая встречи в суде. Дело в том, что миссис Воннап беспощадно засудила генерала за потерю лошади. Лошадь выжила, но теперь ее сил хватало лишь на то, чтобы таскать газонокосилку по крикетному полю. Миссис Воннап с завидным упорством не отступала от генерала отчасти потому, что ей нужны были деньги, отчасти из-за того, что ей требовался видимый повод для ссоры с Сэндбахами. Генерал оказался не менее упрямым и в суде нагло врал, кому из самых лучших, самых благородных и великодушных людей мира сего захочется предстать в роли обидчика вдовы и сироты, особенно если в ходе заседания его шоферские умения ставятся под сомнение, и всем становится известно, что на опаснейшем из поворотов он не сигналил. Тидженс клялся, что генерал не сигналил, генерал же утверждал обратное. «Сомнений быть не могло, — говорил он, — ибо звук клаксона в его автомобиле был протяжным и громким и напоминал крик перепуганного павлина. Так что до конца июля Тидженс не встречался с генералом. Повод для ссоры между джентльменами был весьма веский и удобный, хотя генералу все это дело стоило приличной суммы, которую пришлось заплатить за лошадь, и это не считая других трат». Леди Клодин отказалась вмешиваться в дело. Сама она придерживалась мнения, что генерал действительно не сигналил, но ей не хотелось ссориться со своим весьма несдержанным братом. Леди Клодин сохранила теплые отношения с Сильвией, была учтива с Тидженсом и старалась приглашать миссис и мисс Уоннап на чаепитие, если генерал на них не являлся. Кроме того, она оставалась весьма приветливой с миссис Дюшемен. Тидженс и генерал встретились со сдержанной вежливостью английских джентльменов, которые несколько лет назад обвиняли друг друга в даче ложных показаний в суде. Но на следующее утро между ними возникла крупная ссора на предмет того, сигналил или не сигналил генерал на самом деле. В итоге генерал закричал: «О, Господи, вот если бы вы были под моим командованием!» Тидженс вспомнил, что тогда он процитировал и назвал номер небольшого пункта Королевского воинского устава, в котором говорилось о наказании для генералов или офицеров, что предвзято аттестуют своих подчиненных из-за частных конфликтов. Услышав это, генерал шумно возмутился, но в итоге расхохотался. «О, Крисси, да у тебя не голова, а помойка! Зачем тебе королевский устав? И откуда ты знаешь, что это пункт 66, или как ты там говоришь?» «Я вот не знаю», — проговорил он, а потом посерьезнее добавил. «Такой уж ты человек, вечно тебя интересует непонятная чушь. Ну для чего она тебе?» В тот день Тидженс отправился в долгий путь через вересковые поля к сыну, его няне, своей сестре Эффи и ее детям. Это были последние счастливые деньки, которые на его долю и так выпадали нечасто. Он испытывал искреннюю радость. Он играл с мальчиком, который, слава богу, наконец начал крепнуть и поправляться. Он гулял по вересковым полям со своей сестрой Эффи, крупной и бледной женой священника. Эффи по большей части молчала, хотя временами они и говорили о матери. Поля очень походили на те, что раскинулись неподалеку от гроби, и потому брат с сестрой и были так счастливы. Семья жила в голом, мрачном фермерском доме. Они пили много сливок и вдоволь лакомились местным сыром. Такая непростая, аскетичная жизнь была пределом мечтаний Тидженса, но и в душе у него воцарился мир. Мир воцарился, потому что он знал, что скоро начнется война. Он понял это сразу же, как прочел новость об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда, и внутри у него появилась спокойная уверенность. Если бы он только представил, что станет с его страной, он потерял бы покой. Он любил свою родину за изгибы холмов, за силуэты вязов, за вересковые поля, сливающиеся с небом. Для этой страны война значила лишь унижение, едва заметной туманной дымкой, пробегающей над вязами, холмами, вересковыми полями со стороны... О, Мидлсборо! Ведь этой стране не к лицу были и победа, и поражение. Ведь британцы не могли сохранять верность ни другу, ни врагу, ни даже себе. Но самой войны он не боялся. На его глазах наше правительство сидело, сложа руки, дожидаясь подходящего момента, а потом захватывало французский порт или несколько немецких колоний. Такова была цена нейтралитета. и он был благодарен за то, что не приходится во всем этом участвовать запасным выходом, вторым. Для него стал французский иностранный легион. Первым была Сильвия, а потом легион. Две серьезнейшие тренировки для тела и души. Он обожал французов. За действенность, за бережное отношение к жизни, за логичность мышления, за восхитительные достижения в области искусства, за пренебрежение индустриальной системой и, прежде всего, за их преданность XVIII веку. Наверное, служить им, исключительно в качестве наемника, было приятно и спокойно. Ведь они трезво, прямо, недвусмысленно и нелицемерно смотрят на жизнь и замечают в ней все то, что способствует человеческому распутству. Лучше бы он сидел на лавочке в бараке, начищая кокарду в подготовке к долгому марш-броску под алжирским солнцем. Но он не питал иллюзий относительно французского иностранного легиона. Там с тобой обращались не как с героем, а как с побитой собакой. Тидженс хорошо представлял все те насмешки, жестокость, тяжесть орудий, карцеры. Сначала ты полгода проходишь подготовку в пустыне, а потом тебя отправляют на фронт, где тебе предстоит стать пушечным мясом. Иностранцев там не жалели, но эта перспектива приносила Тидженсу удовлетворение. Спокойной жизни он никогда не просил, а теперь она ему и вовсе осточертела. Мальчик выздоровел. Сильвия, учитывая изменения в быту, невероятно разбогатела, и Тидженс нисколько не сомневался, что если такое препятствие, как он сам, исчезнет, Сильвия будет отличной матерью. Очевидно, что у него есть шанс выжить, но после сильнейших физических мучений, которые ему придется пережить, он будет уже другим человеком, со слабыми и иссушенными песком костями, с ясным умом. В глубине души он всегда жаждал святости, мечтал не пачкаться ни о какую грязь. То, что он знал, отделяло его от сентиментальной части человечества. Но он ничего не мог с этим поделать. Ведь кем-то надо быть — стойком или эпикурейцем, султаном с гаремом или дервишем, страждущим в песках пустыни. А ему хотелось стать святым на англиканский манер. Как его мать, которая достигла всего этого безо всяких монастырей, ритуалов, клятв или чудес, дарованных этими вашими мощами. И такую святость вполне мог подарить иностранный легион. Мечта каждого английского джентльмена, начиная с полковника Хатчинсона. Тайная мечта. Припоминая все эти чистые, светлые, наивные мечтания, хотя амбициозности в Тидженсе не поубавилось ни на йоту, он тяжело вздохнул, придя в себя и оглядев столовую. Он все пытался понять, сколько времени был в своих мыслях, обдумывая, что сказать лорду Портскотта. За это время тот успел придвинуть свой стул поближе к Сильвии, склонился к ней почти вплотную и теперь живо перечислял все напасти, которым подверглась его сестра, выйдя замуж за сумасшедшего. На мгновение Тидженс вновь предался самоуничижению. Он подумал о том, что он глупый, закосеневший, обедневший и настолько оклеветанный человек, что порой и сам верит во всю ту ложь, которая высказывалась в его адрес, ибо невозможно вечно противостоять клевете, не подвергаясь воздействию услышанных слов. Если долго нести на плечах тяжелейший груз, распрямиться потом уже не получится. На мгновение его мысли замедлили свой бег, и он тупо взглянул на письмо Сильвии, лежавшее на скатерти. Он сосредоточил все свое внимание на небрежно выведенных на бумаге буквах «В течение последних 9 месяцев женщина». Тидженс стал вспоминать, что же он уже успел сказать лорду Портскотта. Только то, что знал о письме жены, не уточнив обстоятельств, при которых он о нем узнал. И что он одобряет ее действия, причем из принципа. Он выпрямился. Вот эти раз человека можно довести до того, что он начнет думать настолько медленно. Он припомнил все, что произошло в поезде из Шотландии раньше. Однажды утром Макмастер появился за их столом, накрытым для завтрака. Он был весьма оживлен и казался очень маленьким в матерчатой кепке и новом сером твидовом костюме. Ему нужно было 50 фунтов на то, чтобы оплатить все свои счета в каком-то заведении неподалеку от... В памяти Тидженса внезапно вспыхнуло название «Берег». Географическое положение в те дни было таким. Сильвия жила в Бамбара на побережье станции Уллер, а он сам на северо-западе среди вересковых полей. Макмастер же находился к северо-востоку от него, сразу же за границей, в каком-то красивом местечке, где трудно кого-нибудь встретить. И Макмастер, и миссис Дюшемен знали это место и с наслаждением ворковали там, обмениваясь литературными ассоциациями. Шира, прозвище Вальтера Скотта, Марджери Флеминг, ту. Макмастер писал о них статьи, зарабатывая честные, но небольшие деньги, а миссис Дюшемен во всем его поддерживала. Она стала его любовницей, насколько Тидженсу было известно, после жуткой сцены в доме, когда мистер Дюшемен налетел на свою супругу, словно бешеная собака, прямо на глазах у Макмастера. Это было ожидаемо, учитывая садистские наклонности священника, но Тидженсу хотелось бы, чтобы сложилось иначе. А теперь оказалось, что они провели вместе целую неделю, а то и дольше. В то время мистер Дюшемен уже был в сумасшедшем доме. Тидженс узнал, что рано утром они выбрались из постели и арендовали лодку, чтобы полюбоваться рассветом на каком-то озере, а потом очень приятно провели день, то и дело цитируя стихотворение Данте Габриэля Россетти, начинающееся со слов «И вот со мною рядом ты коснуться бы руки» и другие его стихи, несомненно, для того, чтобы оправдать свое грехопадение. По пути назад они нос к носу столкнулись у чайного столика с семейством Портскотта и мистером Браунли, племянником лорда, который только-только приехал сюда на автомобиле. Семейство Портскотта решило переночевать в той же гостинице, стоявшей у самого озера, что и Макмастер. Такие неприятные совпадения были отнюдь не редкостью на островах площадью всего в несколько ярдов. Макмастер и его спутница не на шутку перепугались, несмотря на то, что леди Портскотта отнеслась к миссис Дюшемен с поистине материнской нежностью. Она была с ней так ласкова, что влюбленные могли бы подумать, семья Портскотта скорее покровительствует им, нежели осуждает. Но их невероятно опечалил Браунли, который был не вполне любезен с Макмастером, которого он знал как друга Тидженса. Браунли спешно прибыл из самого Лондона, чтобы обсудить с дядей, который также спешно приехал с запада Шотландии, политику банка в эти непростые времена. Но Макмастер не стал ночевать в той гостинице. Он сбежал в Джетбург или в Мелроуз или еще куда-то и вернулся, когда уже почти рассвело, и где-то в 5 утра они с миссис Дюшемен, которая к 3 часам ночи уже пришла к пугающим выводам о своем положении, начали бурно выяснять отношения. Впервые за время существования их союза они поссорились не на шутку. Макмастер слушал обвинения миссис Дюшемен и не верил своим ушам. Когда Макмастер появился на завтраке у Тидженса, он уже почти потерял голову. Он хотел, чтобы Тидженс поехал с ним на автомобиле в гостиницу, оплатил его счет и отправился в город вместе с миссис Дюшемен, которая определенно была не в состоянии путешествовать в одиночестве. Кроме того, Тидженс должен был примирить возлюбленных и одолжить Макмастеру 50 фунтов наличными, потому что обменять чек на деньги в округе было негде. Тидженс одолжил эту сумму у своей старой няни. Та не доверяла банкам и потому носила свои сбережения в кармашке под нижней юбкой. Макмастер, пряча купюры в карман, проговорил: «Итого я должен тебе ровно 2000 гиней. На следующей неделе позабочусь, чтобы вернуть их тебе». Тидженс вспомнил, что тогда посерьезнел и строго сказал другу: «Ради бога, не делай этого, прошу. Пусть деньгами Дюшемена занимается государство. Только не трогай его капитал. Я тебя умоляю, ты сам не понимаешь, чем это все может для тебя кончиться. Ты мне ничего не должен, но всегда можешь на меня положиться». Тидженс не знал, что сделала миссис Дюшемен с имуществом супруга, которым была вправе распоряжаться, но ему казалось, что с той минуты Макмастер стал к нему холоднее и что сама миссис Дюшемен терпеть его не может. В течение нескольких лет Макмастер одалживал у Тидженса по 100 фунтов за раз. Интрижка с миссис Дюшемен обошлась ему в кругленькую сумму. Выходные он почти всегда проводил в довольно дорогих гостиницах рая. К тому же, вот уже несколько лет он устраивал пятничные вечера, на которые приглашал только самых талантливых людей Лондона и поэтому купил новую мебель, новые ковры. И он, конечно же, одалживал гениям деньги, во всяком случае, до тех пор, пока не стал причастным к королевской премии. Так что сумма выросла до 2000 фунтов, а потом и гиней. Но с того дня Макмастеры не предлагали Тидженсу возвращения долга. Макмастер сказал, что боится ехать вместе с миссис Дюшемен в одном поезде, потому что в нем непременно будет полно лондонцев. Так и получилось. Они заскакивали в поезд на всех станциях по всему пути следования. Настолько всех взволновало объявление войны в августе 1914 года. Тидженс сел на поезд в Беррике. Здесь к составу присоединили дополнительные вагоны, а за плату в 5 фунтов проводнику, который не мог гарантировать полного уединения, можно было обеспечить себе отдельное закрытое купе. Закрытым оно пробыло не столь долго. Миссис Дюшемен не успела наплакаться, зато успели произойти некоторые неприятные события. Семейство Сэндбахов тоже село в поезд на станции Вуллер, а семейство Портската еще где-то. У них кончились запасы бензина, а его продажа даже банкирам в стране прекратилась. Макмастер, который, прячась, ехал тем же поездом, встретил миссис Дюшемен на Кингс-Кросс, и этим, казалось, все кончилось. Теперь, сидя за столом у себя дома, Тидженс ощутил одновременно и облегчение, и злость. Он сказал: «Портската, времени осталось мало. Если вы не возражаете, я хочу поскорее разобраться с тем письмом». Портската словно пробудился ото сна. Он в очередной раз обнаружил, что агитировать миссис Тидженс за вступление в ряды сторонников нового закона о разводах очень даже приятно. «Ах, да, конечно!» — воскликнул он. «Потрудитесь выслушать», — медленно проговорил Тидженс. «Макмастер женат на той женщине вот уже 9 месяцев. Понятно вам? Миссис Тидженс и сама узнала об этом лишь сегодня. Временной промежуток, обозначенный миссис Тидженс в ее жалобе, составляет как раз ровно 9 месяцев. Она совершенно верно поступила, написав это письмо. Я вполне одобряю этот поступок. Зная она, что Макмастеры теперь живут законным браком, она бы не стала этого делать. Я не знал о ее намерениях. Если бы знал, то попросил бы ее воздержаться от такого поступка. И тогда она, вне всяких сомнений, не стала бы ничего писать. Но в тот момент, когда вы пришли, мне уже было известно о письме. Я услышал о нем за обедом ровно 10 минут тому назад. Разумеется, мне следовало бы разузнать о всей этой истории раньше, но дело в том, что я впервые обедаю дома за последние 4 месяца. Сегодня мне дали отгул перед отправкой на фронт. Я квартирую в Иринге. Сегодня мне впервые за долгое время выдалась возможность серьезно поговорить с миссис Тидженс. Надеюсь, я прояснил вам ситуацию». Портската поспешил к Тидженсу, вытянув руку вперед. Его сияющая фигура напоминала фигуру восхищенного новобрачного. Тидженс немного отвел свою правую руку в сторону, избегая тем самым розовой полной ладони Портската, и невозмутимо продолжил: «Кроме того, вам следует знать еще кое-что. Покойный мистер Дюшемен был душевно больным человеком со скотскими и, как выяснилось впоследствии, убийственными склонностями. У него периодически случались приступы, как правило, по субботам утром. Все потому, что по пятницам он постился и крайне строго. А еще по пятницам он пьянствовал. Тяга к выпивке появлялась у него во время поста, после того, как он выпивал на голодный желудок вино, оставшееся после причастия. Так нередко бывает. В последнее время он начал подвергать физическому насилию миссис Дюшемен. Она же, в свою очередь, вела себя с ним в высшей степени осторожно. Ей надо было бы давно уже сдать его в сумасшедший дом, но, подумав о том, какие страдания ему принесет несвобода в те минуты, когда к нему будет возвращаться здравомыслие, она отказалась от этой затеи. Я сам стал свидетелем этого поразительного героизма с ее стороны. Что же касается поведения Макмастера и миссис Дюшемен, уверяю вас, и, полагаю, общество подтвердит мои слова, что поведение это было весьма осмотрительным и правильным. Их чувства не были тайной, и, полагаю, их стремление вести себя достойно до свадьбы даже не ставится под сомнение. «Нет, нет», — ответил лорд, — «ни за что. Самое, как вы говорите, осмотрительное и, да, правильное поведение». «Миссис Дюшемен», — продолжил Тидженс, — «помогала Макмастеру проводить литературные встречи довольно долгое время. Само собой, это началось еще до их свадьбы. Однако, как вам известно, эти вечера не были тайными. Их даже можно назвать широко известными». «Да, да, разумеется», — проговорил лорд Портскатт. «Если бы только мне удалось достать приглашение для леди Портскатта...» «Пусть приходят без приглашения», — сказал Тидженс. «Я их предупрежу. Они будут очень рады. Вот только сегодня вряд ли получится. Сегодня особый праздничный день. Миссис Макмастер обыкновенно приходила к Винсенту в обществе юной леди, которая потом провожала ее на последний поезд до рая. Или же я сам ее провожал, когда Макмастер был занят написанием газетной статьи о прошедшем вечере. Они поженились на следующий день после похорон мистера Дюшемена». «И их нельзя за это осуждать», — проговорил лорд. «Я и не собирался», — сказал Тидженс. «Миссис Дюшемен претерпела невообразимые страдания, и это достаточное оправдание тому, что она стала искать защиты и понимания. Обстоятельства буквально обязывали ее к этому. Чита Макмастеров не сразу объявила о своей свадьбе. Во-первых, им хотелось соблюсти траур. Во-вторых, миссис Дюшемен считала, что недопустимо веселиться и праздновать, когда на фронте гибнут и страдают британские солдаты. Однако небольшое застолье, которое они устраивают сегодня, это своего рода и есть публичное объявление о свадьбе». Тут он ненадолго замолчал, погрузившись в мысли. «Прекрасно понимаю», — воскликнул лорд Портскатта. «И от души одобряю. Поверьте, мы с леди Портскатта сделаем все, все! Такие уважаемые люди, Тидженс, мой дорогой друг, ваши поступки столь замечательны!» «Погодите-ка», — прервал его Тидженс. «В августе 14-го был один случай на границе. Не помню название местечка». «Мой дорогой друг, и вспоминать не стоит, умоляю вас!» — вскричал лорд Портскатта. «Как раз после того, как мистер Дюшемен напал на свою жену. Именно это и стало последней каплей. Его отправили в сумасшедший дом. Он нанес урон не только ее физическому, но и психическому здоровью. Ей было совершенно необходимо сменить обстановку. Полагаю, вы согласитесь со мной в том, что даже в этом случае их поведение было, опять-таки, осмотрительным и правильным». «Согласен, согласен», — проговорил лорд. «Мы с леди Портскатта пришли к выводу, даже не зная всего того, о чем вы мне сейчас высказали, что несчастные поступили, пожалуй, даже чересчур осмотрительно. Мистер Макмастер ведь ночевал в Джетбурге». «Да, они впрямь оказались чересчур осмотрительны. Меня срочно вызвали туда, чтобы сопроводить миссис Дюшемен домой. Разумеется, случившееся вызвало непонимание. Портскатта, переполненный воодушевлением от одной мысли о том, что по меньшей мере две несчастные жертвы ненавистного закона о разводах смогли счастливо воссоединиться, выпалил: «Боже правый, Тидженс, если я услышу хоть слово против вас, как же блистательно вы отстаиваете честь своего друга, как непоколебима ваша преданность!» «Погодите-ка минутку», — попросил Тидженс, расстегивая нагрудный карман. «Человек, который так блистательно повел себя в этой ситуации, — проговорил лорд, — и вы отправляетесь во Францию. Если кто-нибудь осмелится...» При виде тонкой книжечки с зелеными краями в руке Тидженса Сильвия резко поднялась, а когда Тидженс достал из книжечки измятый чек, она сделала три больших шага ему навстречу. «О, Крисси! — выкрикнула она. — Не может быть, чтобы эта тварь...» «Может, — ответил Тидженс. Он передал чек банкиру. Тот взглянул на него с неспешным удивлением. «Превышен кредитный лимит, — прочел лорд. — Браунли? Это почерк моего племянника. Клубу. Это же...» «Ты же это так не оставишь?» — спросила Сильвия. «О, слава богу, что ты решил во всем разобраться!» «Нет, конечно же, не оставлю», — проговорил Тидженс. «С чего бы?» Лицо банкира вдруг приняло подозрительное выражение. «Судя по всему, вы проявили неосмотрительность в тратах», — проговорил он. «Надо быть внимательнее. На какую сумму вы превысили лимит?» Тидженс протянул лорду сберегательную книжку. «Я не понимаю, какими принципами ты руководствуешься», — сказала Сильвия Тидженсу. «Обычно ты безропотно все терпишь, а теперь вдруг решил возмутиться». «По-моему, это сущие мелочи», — проговорил Тидженс, — «но я стараюсь ради ребенка». «В прошлый четверг я распорядилась перевести на твой банковский счет 1000 фунтов. Но не мог же ты превысить кредитный лимит более чем на 1000 фунтов? Я ничего не превышал. Вчера у меня был небольшой долг в 15 фунтов, но я и знать не знал об этом. Лорд Портскатта был белее мела. Он судорожно листал банковскую книжку. «Ничего не понимаю», — проговорил он. «Судя по всему, у вас на счету всегда есть деньги, и вы почти не выбиваетесь из лимита, разве что на 1-2». «Вчера у меня был долг в размере 15 фунтов», — сказал Тиджинс. «В течение 3-4 часов. Это время доставки почты от места моего квартирования до вашего главного отделения. За это время ваш банк выбрал 2 из 6 моих чеков, сумма каждого из которых не превышала и 2 фунтов, и отказал мне в платеже. Один из этих чеков был отправлен в Иллинг, что меня совершенно возмутило, его мне, конечно, не вернут. На нем тоже было написано «превышен кредитный лимит», причем тем же почерком». «О, боже», — сказал банкир, — «ведь это же означает, что вы совершенно разорены». «Определенно так», — сказал Тиджинс. Такова и была задумка. «Но ведь...» — начал банкир, и на его лице, по которому было видно, что он глубоко задумался о судьбе разорившегося человека, проступило облегчение. «У вас наверняка есть и другие банковские счета. Может, какой-нибудь спекулятивный счет, на котором практически нет денег? Сам я редко интересуюсь счетами клиентов, разве что очень большими, ибо они непосредственно влияют на политику банка». «А надо бы», — проговорил Тиджинс. «Надо бы вам интересоваться и очень маленькими счетами, как джентльмену, который строит карьеру благодаря им. У меня нет другого счета в вашем банке. Я никогда и ничем в своей жизни не спекулировал. Я очень многое потерял на операциях с Киевом, большую часть средств. Как, собственно говоря, и вы сами». «Тогда пари на скачках», — предложил Портскатта. «В жизни не ставил и пенни ни на одну лошадь», — сказал Тиджинс. «Я слишком хорошо знаю лошадей». Портскатта взглянул сперва на Сильвию, потом на Тиджинса. Все-таки Сильвия была его давним другом. Она сказала: «Кристофер никогда не делает ставки и не спекулирует. Размер его личных трат куда скромнее, чем у любого горожанина. Можно сказать, у него вовсе нет никаких личных трат». И снова по открытому лицу лорда пробежала тень подозрения. «О, ну не можете же вы подозревать нас с Кристофером в том, что мы сговорились, чтобы вас шантажировать», — проговорила Сильвия. «Нет, у меня нет подобных подозрений», — заверил ее банкир. «Но иное объяснение кажется мне столь невероятным. Подозревать банк... Банк... Как это объяснить?» Он обращался к Тиджинсу. Его круглая голова опустилась и стала казаться квадратной. Челюсть слегка подрагивала. «Вот что я вам скажу. Вы вольны разрешить сложившуюся ситуацию, как вам заблагорассудится», — проговорил Тиджинс. «Но 10 дней назад я получил документы о переводе на другое место службы. Я передал их офицеру, а после мне нужно было выписать чек нашему армейскому портному и повару на общую сумму в 1 фунт и 12 шиллингов. Мне пришлось также купить компас и револьвер. Работники Красного Креста забрали мои, пока я был в госпитале». «Боже правый!» — вскричал лорд. «А вы что же не знали, что они забирают личные вещи?» — спросил Тиджинс, а потом продолжил. «В общей сложности мой долг составил 15 фунтов, но я не думал о нем, ибо армейская бухгалтерия обещала его погасить, перечислив вам часть моего оклада в начале месяца. Как вы понимаете, заплатили мне только сегодня, 13-го. Но заглянув в мою банковскую книжку, вы легко сможете убедиться, что они всегда платили мне не 1-го, а 13-го. Пару дней назад я заходил в клуб и выписал чек на 1 фунт 14 шиллингов и 6 пенсов. 1 фунт и 10 шиллингов — это мои личные расходы, а остальное — стоимость обеда». «То есть вы действительно превысили кредитный лимит?» — строго проговорил банкир. «Да, вчера, на 2 часа», — подтвердил Тиджинс. «Что же вы от нас требуете?» — уточнил лорд. «Сделаем все, что в наших силах». «Не знаю», — сказал Тиджинс. «Делайте, что хотите. Неплохо было бы, если бы вы объяснились перед моим начальством. Если они отдадут меня под трибунал, вам будет хуже, чем мне, уверяю вас. Можно ведь все им объяснить». Внезапно Портскатта задрожал. «Что? Что? Что значит объяснить?» — вскричал он. «Так, значит, вы... Проклятие, вы... вынесли ссор из избы и осмелились упомянуть мой банк?» Он замолчал, провел ладонью по лицу и продолжил. «И все же Вы разумный, здравомыслящий человек. Я слышал много обвинений в ваш адрес, но не поверил им. Ваш отец всегда отзывался о вас очень хорошо. Помню, он как-то сказал, что если вам нужны деньги, вы всегда можете занять у нас от его имени 3-4 сотни фунтов. Вот почему произошедшее кажется мне столь странным. Это волнение захватило его с головой. Я потрясен до глубины души! «Послушайте, лорд, — сказал Тидженс, — я всегда вас уважал. Понимайте, как хотите, исправьте ситуацию любым возможным, неунизительным для вашего банка способом. Я уже ушел из клуба». «О, нет, Кристофер! — воскликнула Сильвия. — Только не это!» Портскат отшатнулся, сидя за столом. «Но если правда на вашей стороне, — вскричал он, — то вы не можете. Только не уход из клуба. Я член комитета. Я им все объясню в самом полном, в самом подробном». «Вы им ничего не объясните, — проговорил Тидженс. — Сплетни распространяются чрезвычайно быстро. Они облетели уже пол Лондона. Сами знаете, как падки на них члены этого вашего комитета. Андерсон, Фоллиот и друг моего брата Рагглс». «Друг вашего брата Рагглс?» — повторил Портскатта. «Но, послушайте, ведь он же как-то связан с судом, правда? Послушайте...» Тут ход его мыслей резко прервался. Он сказал: «Опасно превышать кредитный лимит. Но меня весьма беспокоит тот факт, что ваш отец разрешил вам пользоваться его средствами. Вы замечательный человек, это видно уже по вашей банковской книжке. Вы платите аккуратно и проверенным людям. Именно таким книжкам больше всего радовался мой глаз, когда я был младшим клерком в банке». Сентиментальные воспоминания волной нахлынули на него, и он вновь замолчал. Сильвия вернулась в комнату. Они не заметили, как она уходила. В руках у нее было письмо. «Послушайте, Портскатта, пора взять себя в руки. Пообещайте мне, что будете делать все, что в ваших силах, когда убедитесь, что я вам не вру. Я не стал бы вас беспокоить, мне это все глубоко безразлично, но дело в миссис Тидженс. Мужчина должен либо смириться с подобным раскладом, либо погибнуть, но в высшей степени несправедливо подвергать страданиям миссис Тидженс, в некотором роде привязанную к этому мужчине». «Но это неправильно, — сказал лорд Портскатта. — Вы неверно смотрите на ситуацию. Нельзя мириться с... О, я в полном замешательстве». «Вы не имеете права на замешательство, — заявила Сильвия. — Вас беспокоят затраты, которые потребуются для того, чтобы сохранить репутацию вашему банку. Мы знаем, что банк для вас как родное дитя. Ну что ж, тогда лучше за ним присматривайте». Портскатта, который уже успел на пару шагов отойти от стола, теперь вернулся к нему. Ноздри Сильвии расширились. — «Вы не должны так легко отпустить его из вашего проклятого клуба, — заявила она. — Не должны, и все тут. Формально комитет обязан попросить его забрать прошение об уходе, вы меня поняли? И он его заберет. А потом все же уйдет от вас навсегда. Он слишком хорош для того, чтобы якшаться с такими, как вы». Она замолчала, ее грудь быстро поднималась и опускалась. «Поняли вы, что вам нужно сделать? — спросила она. Жуткая мысль смутно пронеслась в голове Тидженса. Озвучить ее он не осмелился бы. «Не знаю, — сказал банкир. — Я не уверен, что смогу убедить комитет». «Вы обязаны, — сказала Сильвия. — Я скажу вам почему. Кристофер никогда не залезал в долги. В прошлый четверг я попросила ваших сотрудников положить 1000 фунтов на счет моему мужу. Свою просьбу я продублировала в письменной форме, и копия этого письма, засвидетельствованная моей личной горничной, хранится у меня. Письмо было заказным, и у меня есть чек о его отправке. Можете его посмотреть». «Письмо к Браунли?» — пробормотал Портскатта, рассматривая бумаги. «Да, это... чек на отправку письма к Браунли». И он с обеих сторон осмотрел маленькую зеленую бумажку, а потом сказал: «В прошлый четверг, а сегодня понедельник, просьба продать северо-восточные акции и вырученную сумму в 1000 фунтов перевести на счет, принадлежащий...» «Этого довольно, — проговорила Сильвия. — Сколько можно откладывать? Ваш племянник уже участвовал в подобного рода аферах. Вот что я вам расскажу. В прошлый четверг за обедом Браунли сообщил мне, что адвокаты брата Тидженса добились того, что отныне превышение кредитных лимитов по счетам, имеющим отношение к поместью Гроби, невозможно. Эта мера касалась нескольких членов семьи. Ваш племянник сказал, что планирует застать Тидженса врасплох, это его собственные слова, и отклонить его следующий чек. Он сказал, что ждет этой возможности с самого начала войны, и что запрет на превышение кредитных лимитов брата дал ему такую возможность. Я умоляла его отказаться от этой затеи. — Боже правый! — воскликнул банкир. — Ведь это же неслыханно! — Ну почему же? — не согласилась Сильвия. — У Кристофера было 5 гадких, мелких, жалких подчиненных, которых ему пришлось защищать на суде. Так вот, с ними случилось примерно то же самое. «Один из случаев был в точности таким же. Боже правый!» — вновь воскликнул банкир. «Люди, отдающие жизнь за родину! То есть вы хотите сказать, что Браунли поступил так, дабы отомстить Тидженсу за защиту невинных солдат на суде? Но потом ваша 1000 фунтов никак не обозначена в банковской книжке вашего супруга?» «Разумеется», — отозвалась Сильвия. «Эту сумму не внесли на счет. В пятницу мне пришло официальное письмо, в котором ваши люди писали, что северо-западные акции сейчас растут в цене, и просили меня еще раз обдумать свое предложение. В тот же день я написала им ответ, в котором недвусмысленно велела поступить именно так, как я прошу. С тех пор мне и начал докучать ваш племянник просьбами не помогать мужу. Только что, когда я выходила из комнаты, он был здесь, умолял меня уехать с ним». — Может быть, хватит, Сильвия? — спросил Тидженс. — Ты мучаешь нашего гостя. — Пусть мучается! — отрезала она. — Впрочем, действительно, хватит. Порт Ската закрыл лицо розовыми ладонями. Он вскричал: — Боже мой! Опять этот Браунли! В комнате появился Марк, брат Тидженса. Он был пониже, посмуглее, помрачнее Тидженса, и голубые глаза на выкате казались более круглыми. В одной руке он держал котелок, в другой — зонтик. На нем был костюм цвета перец с солью, на груди висели гоночные очки. Марк недолюбливал Порт Ската, и это было взаимно. Не так давно он получил титул рыцаря. — Здравствуйте, Порт Ската, — сказал он, забыв поприветствовать свою невестку. Застыл неподвижно, оглядел комнату и остановил взгляд на миниатюрном бюро, стоявшем под книжными полками. — Смотрю, ты хранишь этот стол, — сказал он Тидженсу. — О, нет, не храню, — ответил Тидженс. — Я продал его сэру Джону Робертсону. Он заберет его сразу же, как найдет для него место. Порт Ската нетвердой походкой обошел вокруг обеденного стола и остановился у одного из высоких окон, глядя наружу. Сильвия вновь опустилась в свое кресло у камина. Братья стояли лицом к лицу. Кристофер напоминал мешок с пшеницей, а Марк — деревянную резную трость. Их окружали книги с золотистыми корешками, а неподалеку поблескивало голубым большое зеркало. Телефонная станция тем временем убирала со стола. — Слышал, ты завтра снова на фронт? — сказал Марк. — Я хотел бы переговорить с тобой кое о каких делах. — Да, в 9 часов отъезжаю от станции Ватерлоо, — сказал Кристофер. — У меня не так много времени. Можешь прогуляться со мной до министерства, если хочешь. Марк внимательно наблюдал за горничной в черном платье и белом переднике, снующей вокруг стола. Она вышла вместе с подносом. Внезапно Кристоферу вспомнилось, как убирала со стола Валентайн Уоннап. Телефонная станция заметно уступала ей в проворности. — Порт Ската! — воскликнул Марк. — Раз уж вы здесь, давайте обсудим одно дело. Я сделал распоряжение о том, чтобы мой брат не смог гасить свои долги за счет отцовского капитала. — Мы все уже знаем об этом, увы, — громко проговорил лорд, глядя в окно. — Однако я прошу вас, — продолжил Марк Тидженс, — переводить 1000 фунтов в год с моего счета на счет брата, если ему понадобятся деньги. — Но не более 1000 фунтов в год. — Напишите письмо в банк, — велел лорд Порт Ската. — Я не разбираюсь со счетами клиентов во время личных визитов. — Не понимаю, почему, — сказал Марк. — Ведь вы же зарабатываете этим себе на хлеб, не правда ли? — Марк, не стоит обрекать себя на такие неудобства, — проговорил Кристофер. — Я все равно закрываю счет. Порт Ската резко повернулся на каблуках. «Умоляю, не надо!» — вскричал он. «Умоляю! Давайте цивилизованно продолжим наше сотрудничество!» Его челюсть вновь конвульсивно задергалась, а его голова в лучах света напоминала скругленный столб ворот. Он сказал Марку Тидженсу: «Можете сообщить своему приятелю, мистеру Рагглсу, что я разрешаю вашему брату брать средства с моего личного счета, с моего частного личного счета в любом размере, в любое время. Я говорю это, чтобы показать вам, насколько я ценю вашего брата. Я уверен, что он не возьмет на себя обязательств, которые не сможет выполнить». Марк Тидженс застыл без движения, слегка облокотившись на изогнутую ручку зонтика, а другой рукой демонстрируя белую шелковую подкладку своего котелка. Самое светлое пятно во всей комнате. «Это ваше дело», — сказал он лорду. «Меня волнует лишь то, чтобы насчет моего брата гарантированно перечислялось 1000 фунтов в год». Кристофер Тидженс обратился к лорду Портскатта тоном, в котором, как он и сам понимал, чувствовалась сентиментальность. Он был очень тронут. Ему подумалось, что после спонтанного возвращения в его память нескольких имен и после доброй оценки в свой адрес из уст банкира, жизнь точно изменится, и этот день действительно стоит запомнить. «Но, конечно, Портскатта, я не закрою мой злосчастный, крошечный счет в вашем банке, если вы хотите, чтобы он там был. Мне очень льстят ваши слова». И он помолчал и добавил: «Я бы только хотел избежать этих семейных сложностей. Но, полагаю, вы сможете сделать так, чтобы деньги брата не поступали на мой счет. Я не хочу его денег». Потом он сказал Сильвии: «Надо бы обсудить с лордом и еще кое-что», и добавил, обращаясь уже к банкиру: «Я невероятно вам обязан, Портскатте. Загляните с супругой на вечер к Макмастеру на минуточку, до 11 часов». Потом он посмотрел на Марка. «Пойдем же, Марк, я иду в военное министерство, можем поговорить по пути». «Мы еще встретимся. Знаю, ты очень занят», — сказала Сильвия едва ли не с робостью. Мрачные мысли промелькнули в голове у Тидженса. «Да», — сказал он, — «я заберу тебя от леди Джоб, если меня не задержат в военном министерстве. Ужинать я буду, как ты знаешь, у Макмастера. Не думаю, что останусь там надолго». «Я тоже пойду к Макмастеру», — сказала Сильвия, — «если ты сочтешь это уместным. Приведу с собой Клодин Сэндбэх и генерала Уэйда. Только посмотрим на русских танцоров и тут же уйдем». С подобными мыслями Тиджин смог справиться в 2 счета. «Да, хорошо», — поспешно сказал он, — «вам будут очень рады». Он пошел было к двери, но потом вернулся, а Марк почти уже переступил порог. Кристофер вновь обратился к Сильвии, на этот раз по менее серьезному поводу. «Все никак не могу вспомнить слова той песни. Начинается она так: где-то там или здесь непременно есть неувиденный лик, неуслышанный глаз. Хотя, может, там было не непременно есть, а без сомнения есть. Это лучше укладывается в ритм. Не помню, кто написал эти строки. Но, надеюсь, за день смогу вспомнить». Сильвия вся побелела. «Не надо!» — воскликнула она. «Ох, не надо!» — и холодно добавила: «Не стоит себя утруждать». Наблюдая за тем, как он удаляется, она прижала к губам крошечный носовой платок. Когда-то она услышала эту песню на благотворительном концерте и расплакалась. Потом прочла текст песни в программке и с трудом сдержала новые слезы. Позже она потеряла эту программку, и слова песни больше не попадались ей на глаза, но их эхо звучало внутри, притягательное и жуткое, словно нож, который она однажды достанет и вонзит себе в грудь.